Дольше всего троица бродила по замку-святилищу Сюри в городе Наха. Главный дворец Сейден разительно отличался от всей ранее виденной Самантой Тилком архитектуры, не говоря уже про церемониальные ворота Сюрейман, а для Итачи это более чем привычный стиль, навеявший ностальгию. Десяток теневых клонов рассосался по острову, весь день собирая информацию о самой Окинаве и Японии в целом, о Китае и буддизме, читая школьные учебники японского языка и письменности, а один, который управлялся сознанием Даниэла и ради простой маскировки был обрит налысо, расспрашивал местных жителей о легендах, обрядах, обычаях, имеющих много параллелей с миром шиноби. «На кой черт тебе Хансю, Даниэл? На Окинаве пруд пруди старины, изучай, сколько влезет. Джек, гражданский самолет вылетает в Токио через 1:23. Никто тебя силком не тянет, все равно там встретимся на рейсе в Синчжен». «Вот именно, гражданский. Даниэл, мы работаем на ВВС США. Нас доставят спецрейсом на базу Якота в любой момент. Ну, так полетели. У меня уже назначена полуночная рыбалка. Завтра слетаем. В 7 утра. В 10 и точка. Хотя собирался дрыхнуть минимум до полудня. Все из-за 8-часовой разницы со штатом Колорадо. Акклиматизация требовала времени. Тогда договорись, пожалуйста, со своими военными порулить вертолетом, Джек, иначе мы не успеем побывать на основных культурных достопримечательностях Хансю. Ну делай точи, сгибая свою линию. Если что, я тебя усыплю на ночь, выспишься, как все». Вот это другой разговор. Полковник приободрился, загоревшись идеей освежить навыки и поуправлять вертушкой. Так-то аренда вертолета стоит от $500 в час. Поэтому заведующий базой Якота генерал тоже подписал согласие на лечебный сеанс, во время которого начинающему Ирьонину пришлось покорпеть, чтобы инициировать рост волосяных фолликул на месте залысины и потом все гладко обрить, убирая клочковатого ежа. Но ничего, по зернышку горсть собирается, хотя Учиха обучался лекарскому ремеслу через «не хочу», в основном из-за перекочевавшего из прошлой жизни недоверия к Ирьонинам, не смогшим избавить его от смертельной болезни. А кто мог, вместо помощи рисковал захватить Шаринган. В четверг кое-кто отрабатывал высадку и посадку в вертолет по спускаемой лестнице. ЗВ-1 посетила несколько знаменитых замков, вроде как изучая планировку на случай штурма похожих строений. Святилища и храмы часто располагались на вершинах, к которым мавитон подлетать на вертолете, нужно подниматься от Тории у подножья. Для Даниэла это одновременно и рай, и ад. Очень много всего интересного за очень сжатые сроки. Итачи успешно отправлял стаю призывных ворон дважды и десятки теневых клонов, почти доводя до крайности, до головных болей из-за перенапряжения, подобно ноющим после тренировки мускулам. Зато он узнал желаемое и сверх того. В пятницу Итачи застращал личинку в пузе Тилка и аккуратно заклеил сумку специальным медицинским водонепроницаемым пластырем. Пилот поутру реально отрабатывал сложный горный маневр, высаживая трех мужчин в один из деревенских ансинов, а Саманту повезя в более крупный и благоустроенный. Утром в пятницу, да еще в такой глуши, нет народу, желающего искупаться в горячем источнике. Итачи специально выбрал полудикий, имеющий деревянный дом для мытья и посиделок, но не предусматривающий разделение по половому признаку, целиком мужские либо женские сеансы. Преимущество данного ансина как в самом составе и температуры воды, так и в пруду для отмокания, разноуровневые места для сидения по горло или полулежа. С утреца воздух холоден, самый кайф сидеть в теплой воде. Ну, как, нравится, кайф, действительно, а ты еще не хотел. Расслабьтесь, подремлите под журчание воды. Более того, клоны Итачи организовали сервис, наняв массажистов и не только, доллары США только так расходились по японским рукам. После получаса лежания в источнике японские мужчины сделали залетным гостям из Америки растирающий массаж. Еще через минут 30 в воде горячего источника под игру на классических японских инструментах, опять же классических японских мотивов, качественное проминание мышц, после которого только и размякнуть, безделье в воде уже казалось манной небесной. А на третий раз, сперва знакомые массажисты быстро и жестко привели мышцы в тонус, а потом положили на глаза теплую и пропитанную лечебными маслами тряпочку, чтобы мужчин незаметно подменили девушки, устроившие эротический массаж и вскрытые, когда уже было поздно трепыхаться, оставалось лежать на спине и получать удовольствие. Умелицы быстро слили первую пену и потом очень долго качали на волнах наслаждения, то приближая, то оттягивая мужской оргазм. Все исключительно мануально и под приятную живую музыку, отчасти заглушающую происходящее за ширмами в зале небольшого деревенского ансина. Для Джеффа, конечно, относящаяся к прессу часть массажа оказалась недоступна, да Тилк абсолютно не жаловался, внутренне согласившись на эту процедуру исключительно за компанию и ничуть не пожалев в итоге. «Иногда археологам быть приятно», только и сказал довольный жизнью Джек в раздевалке, когда приятели к условленному времени собирались на выход. Действительно улыбчиво согласился удовлетворенный Тилк, чей симбиант наконец-то глотнул свежего воздуха. Итачи хмыкнул, в том числе на невнятное бурчание Даниэла, между прочим, присутствовавшего от и до. Учиха всего лишь воспроизвел распространенный сервис в стране горячих источников, к которому привык. Эта часть погружения в изучаемую культуру, Шиноби мысленно вернул аргумент археологу, подобное говорившему Саманте на Симарке. Саманте, между прочим, такого сервиса не досталось, вместо этого ей делали педикюр, маникюр, стрижку, уход за бровями, маски на лицо и другие спа-услуги для женщин. После обеда команда вновь собралась и полетела к следующим древностям, на сей раз удачно попав на горное святилище времен правления Гаулдов, о чем повествовала резьба по камню. Черви тут тоже пафосно представлялись речными драконами, как и всюду в Японии, все отличие в сюжете, здешние драконы вылезали из чрева людей. Вполне логично, что при поспешном бегстве из-за восстания против Ра на земле осталось много Джеффа, у которых личинки созревали и выбирали себе хоста. До этого святилища Дэниел Джексон о таком развитии событий не задумывался. Одно горное святилище окупило всю поездку в Японию. Тем не менее, в субботу и воскресенье ЗВ-1 продолжила летать на вертолете, теперь уже рулили либо Картер, либо Нил, а штатный пилот рядом сидел. Разумеется, призывные вороны высмотрели и другие сокровенные и сакральные места, ныне с религиозным значением или полузаброшенные. Учиха Итачи надеялся высмотреть природные порталы в другие миры, какие имелись в мире Шиноби и вели в мир животных. К Жабьей горе в Мьёбакузан, к змеям в пещеры Рьючида, к слизням в лес Шиккоцурин, а еще подводные порталы в море чудовищ. Увы, ни к каким кицуны попасть не удалось. То ли эти люди-лисы слишком хорошо запрятались, то ли еще что. Народный эпос на пустом месте не появляется, так что хитрые лисы-оборотни вполне могли укрыть проход внутри здания или насыпного холма, а то и вовсе безвозвратно улететь на космических кораблях по форме пагод в их честь. Итачи питал надежды, что портал к кицуны может встретиться в Китае, а еще легендарная Шамбала в горах Тибета. По землям Таури кто только не потоптался. Конечно же, Шиноби каждую ночь выкраивал часик для посещения Насья. Там был день, что ничуть не помешало, даже наоборот делало пропажи Джеффа более зловещими. Итачи утаскивал по одному-двум, тренируясь убивать личинок с сохранением жизни человека. А один раз Шиноби не смог удержаться от каверзы, когда застал одного из праймов со спущенными штанами. Парализовав, Итачи целенаправленно накачал Джеффа офицера чакрой с природной энергией Сен. Предугадав момент окаменения, выудил личинку и убрал внешние следы ее извлечения, после чего добавил капельку, инициировавшую цепную реакцию превращения в камень, а недозрелого Гаулда охотно сожрала призывная ворона. Тогда бывший Наквада выудил, прозудел прижимистый Дэниел. В крови же мизерные доли Наквада. А ты проверял после окаменения, что вообще внутри статуи? Так бы прямо и сказал, что хочешь посмотреть на окаменелые потроха. Итачи сам заинтересовался. Действительно, а что же внутри? К следующему Джеффа Шиноби подплыл под землей и прямо на виду у Насиан и других Джеффа утащил под землю этого выродка, жестоко пинавшего какого-то мужика за мнимую провинность. Повторив насыщение чакрой с примесью Сен, Итачи применил отар и рассек окаменевшего Джеффа вдоль, вместе с его броней. А во, мысленно охнул Итачи, увидев на месте внутренних органов разного вида жиоды с кристаллами всяких цветов и странных форм, присущих конкретно поджелудочной железе, печени, сердцу, легким, головному мозгу. «Ха, вот тебе и аво!» — победно воскликнул Дэниел, а через миг опомнился и помрачнел, ведь это же был человек. Ниндзя еще не освоил дотонно в ранг, чтобы выявлять конкретные элементы, тем более э-ранг, позволяющий выделять из породы чистые вещества. Однако простого насыщения чакрой ему хватило для сопоставления с теми богатыми наквадокристаллами, которые добывались на Абидосе. Даниил оказался чертовски прав, количество наквады возросло на порядки. Оказался затронут какой-то принцип, по которому работают те же железы Гаулдов, вырабатывая наквада. Особенно красивой жеодой с мелкими переливчатыми кристалликами оказалась тушка самой личинки, а на месте ее особой железы находился насыщенно зеленый ежащийся кристалл, по ощущениям при пропитке чакрой похожей на око-ра. Даниил предложил в таком виде и подбросить половинки Джаффа на озерный берег, однако Итачи решил сохранить тайну, предполагая, что Крона сможет цинично начать переводить человеческие ресурсы в минеральные. Результат эксперимента Шиноби запечатал в фанерку, после чего скрытно наведался ко всем другим статуям и заменил их на идентичные изваяния из однородного камня. По возвращении в Японию Шиноби остаток ночи не спал, контролируя призывных ворон и теневых клонов, отыскавших и захвативших наркоторговца. Ниндзя безжалостно превратил гниду в камень и рассек пополам. Срез показал неоднородную породу, похожую на мраморный малахит разных оттенков, по месторасположению органов, соотносящихся с цветами кристаллов Уджафа. Нет и намека на наквада. Результат тоже в Фуиндзюцу. Понедельник ЗВ-1 провела в Токио, где служащие консульства США и базы Якота по звонку из Вашингтона организовали соревновательные смотрины разных видов боевых искусств, пользующихся популярностью у японцев. Дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, карате, кендо. Мастера высоких данов выходили драться перед раскошелившимися американцами. Итачи отметил многих, имевших электрическое поле на уровне Анила и выше. Даже встретился один каратист и три мастера джиу-джитсу под стать Тилку. Но это все результат развития телесной энергии Ян. Естественно, для отчетности по несколько самых выдающихся представителей от каждой школы боевых искусств проводили по одному в отдельное помещение, где просили надеть на кисть странное украшение и попытаться засветить его силой мысли. Ни у кого не получилось, что расстроило Саманту, не понимавшую разницы и списывавшую неудачу на отсутствие наквада. Во вторник команда совершила экскурсию по самому Токио и окрестностям, а в среду наконец-то улетела в Китай. Разница в уровне жизни японцев и китайцев бросалась в глаза почти сразу по выходу из аэропорта Синчжэн в центральной провинции Хэнань. Это в Японии американцы могли свободно порхать на вертолетах и быстренько собирать представителей основных школ боевых искусств. В Китае команда ЗВ-1 была лишь одними из американских туристов, пусть богатыми, но без особых привилегий, кроме бросающейся в глаза шиноби слежки, естественно, приставленной к тем, для кого спешно оформили дипломатические паспорта и визы. От Синчжэн была почти прямая дорога к Дэнфэн, округу с буддийским монастырем Шаолинь и даосским храмом Чжэньюэ. Живописная горная местность пока еще не стала туристической меккой. Внешних туристов мало пропускали, внутренних тоже не шибко много. Это способствовало жизни монастыря как монастыря, а не достопримечательности для развлечения приезжих. Большая долина между двумя горными святынями имела городскую застройку, где располагались отдельные от монастыря школы кунг-фу и ушу. Даниил очень радовался осмотром больших и малых статуй Будды, всяких ступ, ворот, древних храмовых сооружений, каменных изваяний. Итачи разослал клонов по скрытым от туристов хранилищам табличек с историческими записями и катакомбам, а его призывные вороны выискивали мастеров, не спешащих афишировать свои достижения и продаваться, зарабатывая выступлениями как цирковые акробаты. 3 дня ЗВ-1 потратила на Дэнфэн, чувствуя себя неуютно из-за отсутствия гаутских переводчиков. Лишь Итачи кое-что понимал и даже его понимали, в большей мере из-за вспомогательного воздействия гиндзюцу. Шиноби на вторую ночь лично забрался в монастырь, чтобы установить барьер и присниться одному из вытащенных из спальни учителей кунг-фу для проверки, кто лучше дерется. Своеобразные экзамены для самого ниндзя, сдерживавшего мощь своих тайдзюцу. Разумеется, дадзюцу Шеринган идеально копировала визави. Итачи двигался столь же плавно и совершал те же резкие выпады или ранее показанные 41-летним мастером Хун Синь, одним из тех, кто за сутки слежки несколько раз выказал интерес к туристам и засек ворон, ранее не баловавших монастырь своим вниманием. Блок, отвод, хватка и бросок, Хун извернулся и ловко перекатился, вскочив в боевую стойку. Оба партнера одинаково поманили визави ладонями. Хун первым атаковал. «Сдаюсь, кто ты?» – спросил запыхавшийся мужчина, после очередного броска больно ударившийся и решивший завершить спарринг позой покорности. «Веер возможностей», – ответил шиноби под ниндзюцу Хинге, копирующим внешность монаха, которого он перенес и одел перед побудкой во власти иллюзии. «Твое кунг-фу слабо, монах, я только учусь, мастер». Мудрость Сенеки гласит, век живи, век учись тому, как следует жить. поднимись, Хун Синь, в постриге Шишантонг, держи, подлечи себя и продолжим, ибо ты показал еще не все, что умеешь и можешь». Итачи из рук в руки передал лечебный каракеш. Сам он применил иллюзорный, засветившийся как положено, чтобы свести иллюзорные синяки. Такая проверка могла быть только вживую, потому Учиха озаботился созданием подходящих условий, в том числе выставив теневых клонов, отведших нескольких шатающихся ночью монахов от главного монастырского зала со статуей Будды. Замотивированный Хун Синь через минуту совладал с гаутским устройством, сумев создать и направить чакру, которую знал как энергия Ци. Шаринган видел эту энергию, значит, это чакра. Разновидностей чакры в мире шиноби очень много, есть даже метеоритная чакра. Как бы то ни было, Итачи видел школу, способную выпускать тех, кто может и без наквадов крови пользоваться гаутскими устройствами. Не единичные самородки, а отработанная веками методика, в изучении которой ниндзя сам заинтересовался. «Ты сообразителен, Шишантонг, это важное качество», — похвалил Итачи за смекалку, позволившую монаху применить лечебную каракеш в качестве умножителя, чтобы помимо исцеления наполнить себя энергией ци, более того, чтобы как-то гармонизировать свою ауру в согласии с учением Будды. Будучи запущенным, устройство помогает соединять телесную энергию ян и духовную энергию инь в энергию ци. А теперь ответь, Шишантонг, способен ли ты стать одним из защитников Земли? По взмаху руки в свободной оранжевой одежке, вдоль стен появились стойки с различными оружием типа шестов и бакинов. Есть более достойные, сенси. Есть, мастер. Вопрос в твоей личной способности превзойти себя. Начался следующий раунд. На самом деле монах остался стоять на месте, но его мышцы ходили ходуном и пот лился градом. Мастер Гиндзюцу пришпорил время в своей иллюзии, выжавший Шантонга как лимон. Когда монах потерял сознание от переутомления, так и не сумев одолеть копирующего ниндзя, водяной клон намыл человека и его одежду. Ирьонин прошелся по тренированному телу мистической рукой и харакиш, расслабляя мышцы и убирая гематомы, реально возникшие под действием иллюзии. Теневой клон перенес практически завербованного монаха обратно в его келью, другой убрал листы шпона с барьерным фуиндзюцу, третий подтер следы в самом зале для молитв. Сам шиноби с придовольным видом покинул закрытую зону шалиня, перейдя в скромное пристанище для пилигримов и гостей монастыря, где остановились переночевать четверо американских туристов. Как ни странно, в монастыре вот уже 11 лет отсутствовал настоятель. Большинство монахов преклонного возраста, постройки обветшалые, еда крайне скромная, одежды поношенные. Ничего удивительного, что за щедрое пожертвование чужестранцы впустили на утреннюю тренировку монахов. Погода выдалась пасмурная и промозглая, стылый ветер гулял в горах и насквозь продувал простые одежды монахов, стойко переносивших тяготы. Послушники занимались на отдельной площадке за стеной, у юных своя программа. «Дэниэл, ты оказался прав. Их энергетические поля выросли во время занятия кунг-фу. Эти монахи наверняка справятся с лечебным каракеш», — тихо произнесла Саманта, глядя на синхронность движений, не такую потрясающую, как у пехоты на плацу, но все же здесь свой колорит. «Да, идемте. Эй, вообще-то монахи в другой стороне», — Дэниэл, — заметил Джек, тем не менее отправившийся за археологом, всю командировку таскавшим команду за собой. «В идеале нам желательно завербовать какого-нибудь монаха. Для этого нужно сделать что-то полезное для самого монастыря Шаолини, тем оправдать жертву монаха. Деньги впечатляют меньше, чем купленный на них грузовик продуктов, красок с кистями, тканей, обувки». «Действительно, важно», согласился Тилк, то и дело оборачивавшийся на тренирующихся монахов. Джаффа приглянулась их кунг-фу. «Тут стоит сделать ремонт», — согласился Анил, мало удивлявшийся тому, что Джексон помимо съемок на видеокамеру успевает еще и щелкать фотоаппаратом. «Боже мой, вы только посмотрите на этих мальчиков», — ахнула Саманта, когда они проходили через рощицу, где занималось двое шестилетних послушников и еще несколько ребят постарше. «Бррррр», Джека аж передернула, когда он представил себя на их месте. «Вау», вместо Джека это слово сказал Тилк, а посмотреть было на что. Два пацана зацепились ногами за бревно, прогнулись назад и подтянули себя так, чтобы головы оказались между голеней. Оба тужились, терпя. Смотрелось забавно и восхитительно. Итачи решил подстегнуть усердие парнишек и отдал им уважительный поклон, какой здешние послушники отвешивали перед монахами. Глазенки ребятишек засияли, Щеки раздулись от гордости и натуги. День американцы потратили на шопинг, заплатив за аренду грузовика и легковой машины, что само по себе дело нетривиальное в бедном Китае. А потом еще объезд магазинов занял много времени, потому что Итачи хотел подарить только такие краски, которые бы подошли к нынешней отделке, порядком выцветшей, и цвет рулонной ткани, и плетение циновок, и монохромность одеял. А еще даты изготовления и сроки годности у круп и консервов часто оставляли желать лучшего, но другого нет смысла дарить. Такие продукты испортятся из-за аскетичного образа жизни монахов. Пусть Джек и ворчал, вместе с Тилком таская покупки в дышащий на ладан грузовик, зато после приезда в монастырь горделиво наблюдал за радостью в глазах еще плохо себя сдерживающих послушников, всей оравой разгружавших машину с благотворительностью. После такого подарка ничего удивительного, что посовещавшиеся группкой монахи выдвинули самого Лысого сообщить об удовлетворении просьбы пройти в один из закрытых для посетителей внутренних дворов и посмотреть на кунг-фу в исполнении мастеров и старейшин монастыря Шаолинь. Трое военных высоко оценили новое для себя боевое искусство, о котором раньше даже не слышали. Одно дело видеть тренировки, другое наблюдать за реальным спаррингом без постановочных бросков и обменов ударами. Последними выходили сухонькие старички, которые крайне скупыми движениями за считанные мгновения клали на земь зрелых мужчин, таких же лысых, загорелых, поджарых, а один вообще победил единственным пальцевым захватом. Схватки действительно впечатляли, хотя некоторым монахам предстояло долго восстанавливаться после поражения. Когда монахи завершили схватки и церемонно поклонились зрителям, Итачи обратился с просьбой проверить прообраз экспериментального устройства для измерения энергии ЦИ. Интенсивность свечения отражает объемы ЦИ, цвет от бледно-зеленоватого до насыщенного золотого отражает мощь ЦИ. Прошу, мастера ЦИ, помогите протестировать это устройство. Многие с недоверием посмотрели на извлеченный из кармана кругляш. Неожиданно для своих же буддистов первым вызвался Шишантонг, помнивший сонный на несколько мгновений вылупившийся, прежде чем взял себя в руки и с трепетом подошел. Мягкое зеленое свечение с золотистой каймой поднялось над кругляшом, как во сне. Итачи и Саманта довольно переглянулись. А вот Джек, наоборот, нахмурился, как полковник ВВС США, предвидя проблемы с допуском в ЗВК иностранцев. За Шишантонгом подошел более молодой монах Ши Юнсинь, у которого над кеш-устройством отсутствовали признаки золотого цвета, зато зелень густая и зримый столб света оказался почти вдвое шире и выше. Еще несколько человек проверились. У одного едва засветилось, у другого красивое бледно-золотое сияние полусферой радиусом с локоть, у третьего всполохи зеленого и золотистого подобно северному сиянию. Потрясающе! Саманта поправила очки, скрывавшие взорга. Ярчайший пример, что гаулды паразиты и падальщики. В руках этих монахов гаулдское устройство раскроет весь свой потенциал, исцелит не только тело, но и гармонизирует электрическое поле и наверняка умиротворит душевные боли, высказался Итачи, из всех мест выбравший именно Шаолинь, как посоветовал престарелый буддист в одном из храмов на Окинаве и еще несколько на Хансю. Действительно, как обычно подтвердил Тилк, впервые видевший, чтобы лечебная кара кеш так вот работала. К монаху у меня как-то больше доверия. Извини, Дэниел, ничего личного, произнес Джек, имевший знакомых, ставших инвалидами, и пока не спешивший их привлекать, но теперь решил, что по возвращении обязательно похлопочет за них. Монахи сами передавали устройство желающим проверить себя. Не у каждого сразу получалось, но каждый из присутствующих был в состоянии применить. Мастер, прошу, воспользуйтесь. Итачи передал видеокамеру Саманте и решил сам подойти к безмятежно улыбавшемуся старичку с неделю назад обритой сединой. «Сынок, вы уже протестировали устройство, как хотели. Зачем тебе я? Это не для нас, дедушка. Это ради послушников, чтобы воочию осознали. Ци произрастает из тела и расцветает с духом», — ответил Итачи, на местный лад переиначив изречение монаха из мира Шиноби. Ниншу и буддизм перекликались. «Хо-хо, ай да пострелы, непонятно кого имея в виду». Сухонький монах сложил мудру и помолился Будде. Итачи терпеливо ждал рядом, протягивая, пока один из старейших жителей монастыря не изволил взять лечебное каракеш, приковав к себе всеобщее внимание. Естественно, учиха Итачи в прошлой жизни интересовался практиками храма огня и наблюдал их тренировки сперва просто шаринганом, а потом мангикё шаринганом. Он имел представление, чего ожидать, и видел признаки. Достаточно было чуток направить само устройство, чтобы генерируемая им энергия не в молоко ушла, а подсветила электрическое поле старейшего монаха Шаолиня. Буддисты рисуют много мандал, рисуют Будду в центре распускающихся цветов. И вот на глазах десятков монахов и обосновавшихся на крышах или воротах послушников, мягкий золотой свет стремительно разлился на несколько метров вокруг фигуры старика, высветив замысловатую структуру электрического поля в виде цветка со множеством отогнувшихся лепестков. В центре бутона стоял сам монах, не шибко желавший светиться. Просветленный, ахнули со всех сторон, а кое-то, не будем тыкать пальцем, некультурно присвистнул. «Эй, даже не думайте, иначе отправлюсь пилигримом всем на потеху», высказался дедок, не желавший становиться настоятелем монастыря. Аж 11 лет успешно отбрыкивался, помня мучения своего друга на этом посту, сгубившим его раньше срока. Устройство он снял и вернул с почтением. Свечение еще некоторое время сохранялось и живо отражало движение, прежде чем плавно угаснуть. Минуточку внимания. Итачи решил подыграть дедушке и перетянуть все взоры на себя. Нам на постоянную работу в США нужен тренер кунг-фу. Полное удовольствие и зарплата от 30 тысяч юаней. Мы берем на себя организацию перевода этих денег на нужды Шаолинь. А если нашему руководству понравится, то мы готовы нанять еще мастеров. Поможем организовать буддийский храм на территории США и вложим в реставрацию Шаолинь несколько миллионов юаней. Итачи озвучивал гигантские суммы, по местным меркам. «Я готов», — первым откликнулся Шишантонг. «Договорились», — переглянувшись с Джеком и быстро подсекая. «Еще один момент, пожалуйста. Мы примерно на одну неделю отправляемся в Лхасу и готовы взять на себя дорожные расходы для делегации вашего монастыря, туда и обратно. Ответ желательно дать завтра утром, когда мы покинем вашу святую обитель. Будет от нас делегация. Так и быть, ее я возглавлю», — счастливо улыбнулся мудрый дедок с хитринкой в глазах. Доброволец сам подошел к Итачи, остальные монахи обступили главу делегации. «Мое имя Шишантонг, Дэниел Джексон», — представился Итачи, подведя завербованного монаха к друзьям, представил всех друг другу. «Знакомьтесь, Шишантонг, наш будущий тренер кунг-фу. Это Джонатан Анил, Саманта Картер, Тилка из Чулака». Обошлись жестами из-за незнания языка друг друга. И если Джек лишь краем уха что-то слышал о буддизме, а Тилк вовсе ничего не знал, то Саманта имела более широкий кругозор, и сейчас, после недавней смерти Гаулда Джалинара внутри ее тела, женщину до глубины души проняло увиденное научное подтверждение буддистских верований и учений. Оставив взбудораженно загудевших монахов, группа вместе с добровольцем в оранжевых одеждах отправилась обратно к машинам, чтобы съездить в административный центр Дэнфэн, расположенный поблизости от даосского храма. Требовалось напрячь местных и созвониться со своим консульством для обеспечения выезда монаха из Китая и въезда в США. В то же время несколько теневых клонов по совету Даниэла накупили сувениров и в соседних городках под видом местных жителей посетили почту, чтобы отправить посылки в Колорадо Спрингс, штат Колорадо, США. Даже если дойдет всего одна коробка, у Даниэла появится обоснование кое-что поставить у себя дома и в рабочем кабинете, а то баул и так забит уже, а еще Тибет впереди. Выполнив основную свою задачу, ЗВ-1 вместе с завербованным монахом и 5 делегатами отбыла из Шаолиня к вечеру следующего дня, вернувшись в Синьчжэн на ночной рейс до аэропорта Лхаса-Гандгар, лежащего в 40 с лишним километрах от столицы Тибетского автономного района. Полет на 2000 километров на запад. Естественно, Итачи преследовал шкурный интерес Даниэла, беря с собой делегацию из Шаолиня. Одних американцев даже за деньги не во все двери пустили бы, а так археолог дорвался до богатейшей библиотеки и пропадал там целыми днями, заменив себя аж двумя нанятыми переводчиками. Горы – естественное воплощение стихии Земли. Где как не в горах тренировать сродство с этой стихией? Вот и Шиноби так думал. Итачи позаранку оставлял в Лхасе 2 теневых клонов и убегал по горам и скалам на десятки километров от города, где вызывал стаю призывных ворон да принимался за тренировки датона. Создавал пещеры и рытвины, поднимал простые каменные колья и потом ветвистые, лепил земляных и каменных клонов, даже каменную лавину обрушил, погребая свои художества. Для Джека неделя в Тибете оказалась неимоверно скучной, горные пейзажи и самобытные строения тибетцев с их обычаями ему быстро надоели. Тилк пристал к Шишантонгу как банный лист, начав свое обучение кунг-фу. Саманта же через переводчика обращалась за мудростью буддистов касательно смерти и жизни после оной, активно знакомилась с буддизмом и участвовала в обрядах, взором Га из собственных глаз видя гармоничные энергетические поля в контрасте с обывателями в той же Лхасе, не говоря уже про китайцев, японцев, американцев, в большинстве с уродливыми аурами. Как тут не проникнуться учением о достижении нирваны как пути избавления от страдания и устранения причин их возникновения? Разумеется, Итачи потащил команду и шаолиньских монахов в Шигадзе, 3 часа поездом от Лхасы. Здесь тоже имелся монастырь, в котором после китайского завоевания сохранились некоторые деревянные таблички из некогда громадной библиотеки. Даниил все больше запоминал для более позднего изучения, снимал на видео. Сам Итачи тут тренировался, бегая по горам, плавая внутри них да создавая туннели и залы, начиная с небольших и завершая просторными и громадными, расходующими чакры на полноценный ранг. От размеров ниндзя перешел к замысловатости, принявшись внутри созданной им пещеры творить всевозможные рельефы по типу бамианских статуй Будды, а потом возводя целые дома, вплоть до подобия храма Кайласа со множеством архитектурных изысков, которые воображение иллюзиониста легко представляло в деталях. Некоторые ниндзюцу Итачи воспроизводил, но кое-что и сам создал, в том числе пройдя от этапа волевого контроля к разбиению на серию ручных печатей и затем обратно ради доведения до тондзюцу до совершенства, в частности, возведение домов и укрепление строений. Возвести просто всего, объять развалины и восстановить их в прежнем виде несравнимо сложней. ЗВ-1 вернулась в Колорадо Спрингс в начале предпоследней недели мая. Не мудрствуя лукаво, генерал Хаммонд лично встретил своих лучших служащих прямо в аэропорту и сразу же отвез под гору, где и лаборатория для проявки и печати фотографии имелась, и лазарет со всем необходимым для медицинского обследования нового сотрудника, и уже подготовленная для монаха комната, по соседству с тилком, тем еще любителям медитировать. Устный отчет, день на отсыпной и снова в строй. Глава 10, побег из Хаданти. Отсыпной Итачи потратил, как ни странно, на сон и ленивое времяпрепровождение за телеком. Рядом мельтешил всего один теневой клон, да и тот с главенством сознания Даниэла. Распаковывал багаж, пополняя коллекцию мечей катаны, вакидзаси, танта, буддистскими вариациями холодного оружия, а также более 20 разновидностей сюрикенов из Японии. Клону не требовалась еда, а Итачи самому было слишком лень вставать к плите, однако голод таки выгнал его на улицу в дождь. Под прикрытием щита харакиш с иллюзией зонтика мужчина приземлил свой зад в ближайшей закусочной, где и совершил акт приема пищи, транжиря деньги. В конце концов, зачем пыжиться с заработком, если потом не тратить в свое удовольствие? Выросшему на экономии денег Даниэлу, осиротевшему в 8 лет, это было сложно понять и принять, но не он рулил телом и не он за месяц получил свыше годовой зарплаты. Дождь капал весь день, так что кое-кто еще дважды шлепал по лужицам и ручьям, исследуя кухню других заведений общепита вокруг своего дома. Четверг выдался интересным. За 3 с лишним недели ЗВК натаскали из других миров много всяких археологических ценностей. Ротман все пронумеровал и составил скупую опись. Джексон бы раньше сразу на склад понесся, а теперь поехал в госпиталь при академии, люди важнее вещей. Саманта и Тилк попеременно применяли большую лечебную каракеш, оказывая общеукрепляющее воздействие на пациентов в палатах по левую сторону коридора. Итачи, спасши Шантонга от традиционной медицины, уговорив доктора Фризер проверить, как помогут верования и представления буддиста, выбравшего палату с 2 лежачими больными и занявшегося молитвами с применением меньшей лечебной каракеш, куда входила вся его ладонь из-за того, что поджарый китаец был ростом с саму Джанет. Сам Учиха при помощи харакиш прошелся по правой стороне коридора ради коротких стимуляций оздоравливающих процессов внутри самих пациентов, после чего принялся за удаление камней, народившихся в потрохах некоего вуца. В ближайших планах регенерация внутренних органов, частично или полностью вырезанных из-за ранений, а там когда-нибудь и до отращивания конечностей дело дойдет, соответственно, максимально приблизив отпочкование 2-го тела под душу Даниэла Джексона. Как говорится, если хочешь отличного результата, то сделай сам. А после обеда для подсвеченного взором Гада Дзюцу Шеринган наступил подлинный рай. Хаммонд воспользовался просторным спортивным залом академии, устроив смотрины кунг-фу и для офицеров, и для курсантов, битком набившихся на зрительские места. Сперва некоторые посмеивались над низеньким и щупленьким монахом в поношенных оранжевых одеждах, Однако прибывший из-за границы мастер восточных единоборств раз от раза справлялся с признанными борцами из базы Шаенны преподавателями самой Академии ВВС, с кем-то элегантно танцевал, обмениваясь скользящими выпадами и справляясь с подножками, с кем-то сразу в клинч с быстрым опрокидыванием лицом в мат, кого-то кладя на лопатки с демонстрацией добивающего удара в кадык. Даже Анил проиграл, хотя держался несколько минут, парируя на жесткие блоки или отводя удары. Именно блокирование ударов сыграло с полковником злую шутку, когда монах попал в нервный узел и отсушил руку. Весьма показательное выступление, которое продлилось всего час, тренированные буддисты тоже устают. Презентация кунг-фу прошла достаточно успешно, порядка 20 курсантов записалось к шаолиньскому монаху на курсы борьбы. Гаутский переводчик избавлял от проблем с языком, но ученикам-то его не выдашь. Потому из числа американцев китайского происхождения еще до прибытия Шишантонга нашли переводчика с требующегося диалекта китайского на английский. Как и Саманта с Джеком, Итачи вечером задержался на работе, чтобы вбить в компьютер отчет по командировке. Шиноби делал это неспешно, без напряжения успевая обдумывать формулировки. Никаких теневых клонов, кроме одного под управлением Даниэла, который в то же время на квартире удобно работал на новеньком ноутбуке из Японии, по горячим следам принявшись готовить статью по археологическому аспекту прошедшей командировки, даже 3 научных публикации, по Японии, по Центральному Китаю, по Тибету. А после ужина, вернувшись домой, Итачи самолично занялся распечатыванием и установкой приобретенных в Токио тренажеров. Отправляться на Насья особого смысла уже нет. Во-первых, после того случая у всех на виду Кронос отозвал оккупационные войска. Во-вторых, метод великого тыка исчерпал себя. Без должных медицинских знаний глупо продолжать гробить Джеффа. К тому же, Шиноби тоже человек и морально устал от изматывающей командировки, потому предпочел понежиться в кровати и поспать. А в пятницу в начале 10 утра ЗВ-1 наконец-то получила инопланетную миссию и выбралась в другой мир. P3X-775 встретил землян влажным лесом, укутанным вечерним туманом. Мхи сплошь покрывали землю и свисали с густо растущих кустарников и деревьев. Из пружинищего ковра пробивались папоротники и какие-то пушистые травы. Редкие птицы и зверьки, много насекомых, от гусениц со слизнями и мошкары до крупных пауков в половину тарантула размером. Никаких тропок, тем более дорог. Гусеничная платформа осталась у звездных врат на вершине большого пологого холма. Обрызгавшаяся репеллентом ЗВ-1 отправилась в лес искать хоть какие-то следы цивилизации. Однако ничего вокруг. Тем не менее, Шаринган замечал поломанные дни назад ветки и травинки, кое-где мох не успел зарастить след человеческой ноги. Тилк тоже кое-что подмечал и вел команду за собой примерно в том направлении, которое видел Шиноби, занимавшийся съемками флоры и фауны. Разумеется, Итачи выгадал момент, оказавшись позади всех и создав несколько теневых клонов, один из которых призвал пару ворон и занялся сооружением гнезда для них, а другие разбежались на все 4 стороны. Взлетевшие к пасмурному небу птицы увидели воду со всех сторон. Островная клякса примерно 16 на 30 километров с расположенными посередке звездными вратами. Туман мешал разглядеть что-либо в лесу. Никаких высоких гор или скал. Что не удалось птицам, с тем справился теневой клон, отправлявшийся по направлению редких следов, опережая основную команду. Разведчик в лесу на пологом холме в 10 километрах от похожей возвышенности со звездными вратами обнаружил менгир посередине небольшой чистой монолитной площадки. Более чем 3-метровый четырехгранный столб с непонятными письменами на штукатурке, местами облупившийся и открывший гравировку одного из 4 языков, встречавшихся на Гелиополисе. Технологически выглядящие прямоугольные приставки к основному телу менгира взгляд Га однозначно определял как крышки технических устройств, которые не открыть без повреждения штукатурки. Вдобавок, рядом обнаружились совсем свежие человеческие следы, мужские. Теневой клон более 10 минут плутал за беглецом, обнаружив трясущегося от страха человека, не способного внятно мыслить. Простейшими иллюзиями он погнал аборигена навстречу ЗВ-1. «Ладно, детки, возвращаемся, Анилу надоело бродить», вдобавок сумерки сгущались. «Раз вы не можете найти что-то сногсшибательное, то я возьму это», разведя руками, дескать, весь мир, а то чего мелочиться. Вот и гаулды также разворачиваются, а народ преспокойно живет в другом полушарии. Или как на Ксенагае, Итачи пробросил идею. «Капитан, были ли обнаружены какие-либо радиосигналы или химические следы, свидетельствующие о наличии здесь цивилизации. Ничего. А, Джек тоже показал указательный палец, не давая Итачи откликнуться. Отметим, что нужно провести воздушное исследование. Боже, как я обожаю тропический лес. Пришлепывая мушку на шее и в очередной раз опрыскивая себя вонючим репеллентом, вдруг из-за плотных кустов раздалось: «Эй, эй!» Ползком под зарослями выбрался растрепанный мужчина в лохмотьях. «Помогите мне!» Протяжно ухнула какая-то местная птица, словно подражая земным волкам. Напрягшиеся земляне чуть расслабились, собравшись поближе друг к другу. «Если меня найдут, Талдер», пугливо говоря из позы на коленях. «Кто?» Анил показал напарникам известный им жест глядеть в оба. «Талдер, если меня сейчас найдут», мужчина часто дышал, с трудом говоря. «Дэниел, правосудие». «Талдер может означать правосудие», выдвинул предположение Итачи, пересказав внутренний голос Дэниела, в который раз сталкивающегося с тем, что гаутский переводчик спотыкается. «Если они найдут меня, то найдут и вас», утешил абориген, стращая ради своего спасения. Он впервые видел такую одежду и счел, что ее носители умеют прятаться. «Прекрасно, а теперь успокойся. Пойдем, по дороге нам расскажешь, кто они и почему тебя ищут». Анил задвинул автомат за спину и подал руку, чтобы поднять и повести аборигена, пока тот от страха не отбросил копыта или не сбежал. Итачи пристроился в правого боку, взяв подмышкой так, чтобы лохмотья скрыли свечение Харакиш, сканирующего панические мысли и ближайшие воспоминания. Для шиноби не стал сюрпризом летательный аппарат, похожий на фургон. Местная полиция подлетела к острову с запада и после прямой траектории переключилась на волнистую, изгиб которой позволял судить о радиусе радара примерно в 4-5 километров. Скорость как у гаутских глайдеров. «Так как тебя зовут?» Джек постарался спросить участливым тоном. «Рашур, я случайно, честно, я не хотел». Полковник скривился, теперь примерно представляя, с каким контингентом столкнулся. Тут с противным скрежещущим звуком стремительно подлетел местный транспорт и завис над группой, порождая ветер своим непонятным двигателем, точно не вертолетным. Итачи полагал нечто вроде приземления или спускаемой лестницы, однако из днища ударил луч света, поймав в конус всю группу, шедшую плотно. «Талдер, это за нами», — обреченно выдохнул Рашур. Шиноби видел в воспоминаниях археолога одну похожую лучевую технологию, перемещавшую гаулдов и джаффа в горный лабиринт на Кеммири. Асгардский луч имел другой цвет и пучковатую неоднородность, а тут чисто белый свет, поэтому Джек не смекнул. Итачи просчитал ситуацию и приготовился к обороне на случай агрессии местных сил правопорядка. Облег себя чакрой для сверхбыстрого перемещения ниндзюцу Шуншин и пустил поверх облегающей фигуру чакры щит Харакиш, растекшийся подобно пленке бензина на воде. Всепоглощающая вспышка. Группу моментально перенесло в какое-то гигантское помещение, где с потолка бил такой же конус света, а все пространство вокруг тонуло во тьме. Шеринган видел искусственный каменный мешок по типу Зиндана. «Все целы», — заозирался командир. «Дэниел, почему?» Но его вопрос оказался перебит пафосным женским голосом. «Вы в плену. И вы кто?» Джек посмотрел наверх, откуда раздался голос. Саманта хотела нацепить очки, но ее перенесли без жилета с разгрузкой, как тилкой Джека, но не Дэниела, оставшегося при всех своих вещах и продолжавшего переливаться личной защитой. Умная женщина сдержала любопытство, отказавшись зажигать взорга, дабы не спутали с Гаулдом. Картер мельком глянула на Рашура, вновь бухнувшегося на колени, словно это могло помочь вымолить прощение. «Талдер», — ответил тот же голос, — «вы посягнули на древние земли», — обвинил мужской глаз. «Мы не собирались ни на что посягать». Повышенным тоном опротестовал Джек. «Мы просто пришли через звездные врата. Неважно, кто вы и откуда», — отмахнулся женский голос. «Вы помогли Рашуру». «Да, он явно заблудился», — пояснил Джек. «Значит, будете наказаны. Вынес вердикт мужской глаз». «За что?» «За убийство». «Но мы не знаем об убийстве, Талдер». Рашур убегал и остановился рядом с нами, прося о помощи. «Мы начали разбираться, и тут вы прилетели», дал объяснение Итачи, опередив Джека и переглянувшись с ним. «За посягательство на древние земли», — надавил мужской голос. «Неважно, какие земли. Раз на них стоят звездные врата, то это транзитная зона. Никаких табличек у звездных врат не установлено». «За помощь убийце», — женский голос поправил формулировку. «Мы не собирались вмешиваться в ваше правосудие. Может, кто-нибудь уже покажется», — одновременно с Итачи произнес Джек. «За ношение оружия на древних землях», — громом воскликнул мужской глаз. «У каждого есть право на самозащиту», — отбился Итачи, отрабатывая зарплату дипломата. «И верните нам украденное вами у нас снаряжение», — нападая в ответ. «Вы будете отосланы через звездные врата», — постановил женский голос. «Спасибо», — переглянувшись с Джеком, согласным с таким решением. «В тюрьму Хаданте», — облил презрением мужской глаз. «Не-не-не, это недоразумение», — воскликнул Анил, протестуя. «И останетесь там до конца жизни», — припечатал женский голос. Итачи мог как минимум сломать проектор, однако остерегся совершать эту глупость из-за предположения о рубеже защиты, следующем за Зинданом, к примеру, абсолютно голый каменный остров. Отправка через звездные врата в тюрьму да на всю жизнь банально означала, что в том мире нет тумбы наборного устройства древних, а с этим Итачи вполне мог справиться, применив Райтон через Харакишсоком Ра и вручную прокрутив обод с глифами звездных координат. Всепоглощающая вспышка. Лучевая технология отправила превращенных в энергию существ с корабля прямо в звездные врата, что видели призывные птицы, но не клоны, при предыдущем переносе рассеявшиеся без возврата памяти. Луч направлялся под углом, потому все попадали, будучи вываленными еще и повыше уровня пола. Итачи изобразил неуклюжее падение, окидывая шеринганом обстановку. Темная зала с высоким потолком, хаотичное и тусклое освещение от каких-то растений и грибов, повсюду древесные корни и даже нижние части стволов в каких-то лианах. Здесь было жарче тропического леса, и запашок тот еще. Он распространялся от немытых людей в лохмотьях, начавших подтягиваться из различных коридоров и проломов в стенах да принявшихся посвистывать. Эдакий местный ритуал приветствия. Рашур первым вывалился и панически кинулся вперед. ЗВ-1 тоже быстро поднялась, оглядываясь. «Так, ну мы и влипли», — констатировал Джек, не увидев наборного устройства. «Дэниел, гони пистолет, пожалуйста», снимая защиту и отстегивая кобуру стабильным оружием. Тилку он отдал Затниктель. «Это гаултский щит оградил тебя от воров из Талдар», сама же в вопросе и отвечая. Саманта приняла на вооружение штатный нож ЗВК, каким в свое время сражалась в дуэли на Симарке. «Наверняка, тебе с Тилком стоит освоить Каракеш, Саманта», высказался полковник. Без приказного тона, но намек на произошедшую ситуацию очевиден. Тилк молча кивнул, напряженно зыркая на собирающуюся толпу зэков, и кое-что заметил прямо под ногами. Анил, присевший на корточки Джаффа, привлек внимание к дымящейся обувке. «Боже мой!» – тихо охнула Картер. «Что?» – обернулся Джек и быстро нашел предмет интереса. «Раны прижигаются», – лаконично пояснил Тилк. «Да, и что?» – кто-то стоял напротив врат, когда они открылись, разъяснила Саманта, и его снесло вихрем. Тут из-за врат выскочил широколобый мужчинка и подхватил оба латанных перелатанных ботинка, обняв как большую ценность. Вертевший головой Итачи не счел его угрозой, больше заботясь о визуальном контроле тех, кто нес с собой заточки и камни. «Не бойся, мы не причиним вреда», Саманта сжалилась и попыталась пообщаться со смельчаком, не свистевшим, как все прочие. Однако мужчинка бросил взгляд на наставленный на него зигзагообразный предмет, боязливо сглотнул и поспешил прочь. «Подожди, мы хотим поговорить», Картера прометчиво попыталась догнать, не имея опыта и знания о тюрьмах и поведении в них. «Пожалуйста, не бойся, мы хотим поговорить», забегая вперед и поворачивая спину тюремным обитателям. «Сэм, вниз», воскликнул Итачи, снимая все на камеру. Тилк выстрелил без предупреждения. Волнистый синий луч и кинетический сгусток врезались в здоровяка, попытавшегося с наскока схватить Саманту со спины, но капитан вовремя среагировала и присела. Бугая объяли разряды оглушающего выстрела, его отбросило назад. По пути он сшиб с собой двух незадачливых подельников и врезался в корень, его перевернуло и боком шлепнуло. Зэки тут же прекратили свист и шарахнулись от группы вооруженных пришельцев, а сделанный Анилом громкий выстрел из пистолета и треск разорванного пулей корня пришпорили почти всех. «Впечатляет», — произнесла престарелая женщина в хорошо сохранившихся мешковатых одеждах красных оттенков и фактурой с претензией на красоту, давно минувшую. «Талдар забирает оружие у всех, кого ссылает сюда. Твое тоже не забрал», — Итачи сверкнул глазами, предупреждая. «Гаулда во мне давно уже казнили», — Ашрак, сохраняя тот же гордый и независимый вид, с которым смело подошла. «Вижу, я Дэниел, это Джонатан, Тилк, Саманта, я Линия». «Так вас Талдар отправил на Хаданте?» — иронично спрашивая и больше особо не скрывая кругляш, похожий на лечебную каракеш, только прилепляющийся к ладони и имеющий 3 красных кристалла. Фанатики, дорвавшиеся до высоких технологий, как зовут того пахана, указав левой рукой с Харакиш в сторону заваленного бугая. Линия лишнюю пару секунд пристально глядела на оружие Ашрака. Вишнур, лучше устраните его сейчас, иначе потом он нападет в атагой. Линия дала добрый совет, показывая свою полезность Ашраку и его команде, тем самым признавая силу за только что прибывшими. Анил, вперед, жестко кивая, он имел опыт отсидки в тюрьме Ирака. Тилк добавил пару выстрелов из затниктель, дезинтегрируя человека. Саманта поджала губы, но возмущаться и перечить командиру не стала, да и поздно уже. Линия, подскажите, кухня, туалет, душ, обратился Джек, делая несколько шагов вперед. Кухня за спиной, отливают раз в сутки, когда вон тот кокон мерцает, женщина в мешковатых одеяниях указала рукой на оное сплетение корней. Туалет там, вода с пиявками там. Я обосновалась по этому коридору через 2 поворота налево, указывая туда же, где и питьевая вода. Спасибо, Линия, где выходы наверх? Поинтересовался Итачи, экономя время и силы. Завалены. В джунглях высоко над нами полно всяких хищников и паразитов. А вниз, там тьма. Престарелая женщина вела себя степенно, внимательно осматривая новичков цепким взглядом, смотрящим в лица, но охватывающим почти целиком. Линия, чего тебе не хватает для побега? Испытующе осведомился проницательный Итачи. У меня избыток последователей, многозначительно изрекла престарелая женщина. Стремительно развернувшись, гордая Линия скорым шагом отправилась во свояси. Она никак не ожидала подобной встречи и того, как быстро ее раскусит. И как это понимать, Дэниел? Вскинул бровь Анил, покосившись на друга. Что у нее нет подходящего адреса, иначе бы давно ушла, пожал плечами названный Ашраком. И что наше оружие сломало здешнюю иерархию. Почему ты так уверен, Дэниел, что у нее есть способ? Поинтересовалась Саманта, стоявшая рядом и больше не помышлявшая отходить от команды. Присмотрись к освещению. А во, что, они вырабатывают электричество, сэр. Достаточно подключить нужную мощность, чтобы активировать сверхпроводник врат. Саманта ответила Джонатану после нескольких секунд активности взорога, и набрать адрес вручную, дополнил Тилк. Замечательно, давайте их сорвем и покинем это гостеприимное местечко, приободрился полковник. Светящихся растений вокруг слишком мало, сэр. Дэниел, ты полагаешь, Линия вывела какое-то растение, производящее достаточно электричества, от нее пахло растениями и какой-то химией? Да, верно, слегка сконфузилась Саманта, находившаяся ближе всего к Линии, но не обратившая на это внимания. Ты разве сама не засекла бывшего хоста, Сэм? Она-то тебя точно срисовала, Итачи поделился наблюдением. Как-то не обратила внимания, потупилась капитан. Тогда идем в гости к Линии, у нас есть адреса. А как же исследование, Джек? Я тут вижу терминал развитой цивилизации, от которой много чего еще могло остаться на этой планете, которая давным-давно канула в лету, Дэниел. Выход отсюда важней, идем, направляясь туда же, куда ушла Линия. Джек, тут еще есть рабочая техника, заметил Итачи, последовав за командиром. Правда, где? Джек остановился, чтобы заглянуть в одно из помещений справа, где заметил лежанки. Зэки с их пути разбегались, держась подальше, и это обстоятельство более чем устраивало Анила. Не знаю, но сам подумай, чтобы кормить зэков, нужно знать, сколько их. И корабль Талдора нашел нас в туманном тропическом лесу, вел диалог Итачи. Картер в это время заставила себя переключиться со смерти и на то, как их сюда отправили. Судя по всему, через звездные врата лучевой технологии. Это означало настолько высокий уровень технологий, что прямо оторопь брала. Получалось, что сами Талдор на Хаданте могут как заходить, так и выходить, чтобы обслуживать свой радар. Это может быть всего одно устройство, которые сами Талдор тут поместили, деловито возразила Саманта, задержавшись у светящегося кокона из усатых корней имха, чтобы сверкнуть взором га. Очень полезное устройство, за которое кое-кто заплатил своим снаряжением, без насмешки указал Итачи, следуя за неторопливыми вояками, теперь ожидающими подвоха с любой стороны и потому бывшими на чеку, что замедляло ход. Что верно, то верно, печально подтвердил Джек, продолжая идти по коридору, заросшему корнями и какими-то растениями. Но если мы его заберем, Талдор может осудить на голодную смерть всех оставшихся тут зэков. Это да, Итачи согласился с изъяном в данной логике. И я бы саму линию не стал прихватывать на базу. Ее Гаулда осудили, ее саму осудили. Услуги Ашраков слишком дорогое удовольствие для прихоти. Вспомни подходящий мир, Ханка. На той ферме уже должно быть безопасно, подумав, предложил Итачи, спокойно идя по едва освещенным коридорам подземного комплекса. С сохранившимся у него пультом ЗВ-1 благополучно вернется домой из любого мира. А если нет, для Тилка да, значит, и для меня с Самантой, и для нее, а тебя вылечим, Джек. Там могут быть Джаффанерти. Именно это полковник имел в виду изначально. Вряд ли, скорее новые подопытные и приманка, или явная бомба. Симарка, Итачи перестал развивать спор, выдав следующий вариант. Возможно, вскоре команда зашла в логово ведьмы, а по-другому не назвать довольно просторное и сырое помещение, где много чего таинственно светилось. Синие водоросли обозначали собой искусственное течение мутного ручейка, разных оттенков цветы, люминесцентные камни, стоящие на полках разномастные фиалы и флаконы с жидкостями, ровно светящимися палитрой фиолетового, синего, молочно-зеленого, красноватого, бледно-желтого, солнечно-оранжевого. Вы не с островов мира Риллен. Откуда вы? Осведомилась Линия, чем-то капнувшая на одно из странных растений с флюоресцирующим сине-фиолетовыми наростами каймой горшка, где оно росло. Обернувшаяся женщина цепко держалась за свой сосуд со вставленной в него крышкой с самодельной пипеткой. С земли. Я не знаю такого мира. Вы пришли ко мне за источником энергии, прямо глядя на вошедших, беззастенчиво крутивших головами. Да, это же какое-то из растений, верно? Как вам удалось вывести его? Полюбопытствовала Саманта. Я долго думала, что лучший способ получать знания – делиться ими. Вот мой активатор. Линия прошла к полкам с впечатляющей коллекцией бутыльков, поставив зеленоватые и взяв более маленькие мутно-бордового оттенка. Тилк остался сторожить вход, остальные прошли к столу, к которому подступила и сама хозяйка жилой лаборатории. На самодельном столе находилась какая-то плетеная корзина с шарообразным пушистым мшистым растением. Учиха и Картер активировали взорга, наблюдая за тем, как после капания жидкости растение стало мерцать, по его подобным лианам-отросткам побежал электрический ток, вызывающий свечение стебля с многочисленными мелкими усиками. Итачи видел, как поразилась Линия, когда вместо короткой вспышки у двух гостей глаза продолжили светиться белым светом, как удивилась и необычной радужке красного цвета. Раствор проникает в корень и позволяет органике взаимодействовать на молекулярном уровне, кратко пояснила Линия, быстро совладав с собой. А не органика, как ты произвела тут все эти склянки, Линия? Живо поинтересовался Итачи, догадываясь об ответе, но на видеокамеру желая, чтобы его озвучила сама бывшая Гаут. Ручным устройством вырастила кристаллы в воде. А ты как научилась взору Га, Саманта? Ведь твой Гаут убит, Линия спросила о главном для себя, косясь на Ашрака, выученного скрываться от обнаружения другими Гаутами, пока для них не станет слишком поздно. Она недопонимала взаимоотношений в данной команде. Работала с лечебным Каракеш, поскромничала Картер, выключив свечение до возникновения болезненных ощущений в голове. Взорга продуцируется модулированным нервным импульсом, который у меня получилось воспроизвести. Как интересно. Погодите, Линия, так получается, вы можете воздействовать ручным устройством на молекулярном уровне? Астрофизик озадачилась своим интересом. Это те же кинетические импульсы, только мизерные, призналась Линия, более предпочетшая бы привычный образ деревенщины-самоучки, но не после вскрытой истины об ученом Гаулде, казненном Ашраком за пандемию. «Саманта, вы можете воспроизвести у меня нервный импульс активации взорога? У меня нет с собой ручного устройства, Линия, но Дэниел может. Эй, у нас цель выбраться отсюда, потом проведете мастер-классы», полковник осадил ученых, вернув к первостепенной задаче. Анилу абсолютно не хотелось пребывать в разворошенной тюрьме дольше необходимого. «Имеет смысл сейчас», веско заметил Итачи, ранее думавший в контексте чакры, а не кинетических воздействий, которыми Линия овладела филигранно. И он высказал свои аргументы за взаимное обучение, которое без лишних затей обоснует все стихийные преобразования чакры. Харакиш способна лечить. Полагаю, можно и на рост растений повлиять. Линия с активным взором Га лучше разберется со своей ботаникой. Саманта оценит результат. Совместными усилиями мы гарантируем нужное насыщение током сверхпроводника, чтобы мы все успели пройти в портал. Окей, баш на баш, по-простому поняв весь этот заумный посыл. «Что скажете, Линея? С вас энергия, с нас адрес». «Согласна», – важно кивнула седая женщина, заключая устную сделку. Дальше Джек посчитал свое дело тут сделанным и вместе с Тилком отправился на разведку пути до нужника и на поиск помещения для сна. Итачи подвел левую руку к смело подставившей затылок Линее, ахнувшей от короткой вспышки взорога. После нескольких попыток женщине не удалось взять эффект под волевой контроль, и ученая-химик решила пойти по протаренной дорожке. Пока Саманта, усевшись за стол, разбирала фонарик и рацию в стремлении соорудить детектор напряжения и силы тока, Линия освободила верстак и стала метаться за своими активаторами. Химик капала в чашечке то одну, то другую жидкость, а Итачи на них повторял свое воздействие, чтобы Линия смогла вывести формулу для химической активации взорога. Перепробовали все имевшиеся растворы, выдававшие совершенно разные реакции, от испарения и выпадения осадка до воспламенения и кристаллизации. Только после подвижек по своей теме Линия показала Итачи бутылочные заготовки в мутной ванне и принялась объяснять про импульсы. Ее кеш-устройство оснащалось тремя маленькими красными кристаллами как раз для мелких и точных воздействий, а Харакиш имела один такой крупный и три кристалла других характеристик. Так что первая заготовка у Итачи лопнула. Да лишь к пользе дела, осколки послужили кристаллическими затравками. Пристроенный к занятию Шиноби краем уха прислушался к беседе женщин, быстро сошедшихся и склонившихся над оторванным от души Даниэла Джексона блокнотом, где Линия и Саманта рисовали молекулы и формулы. В ходе разговора капитан поинтересовалась, за что Талдор отправил Линию на Хаданте. Шиноби, в отличие от астрофизика, не повелся на лаконичное признание в эксперименте с гибелью тысяч людей и взятием ответственности на себя. Ха! Джек тоже расспросил о разрушительнице миров, устроившей мор половины населения Риллана. Человеку с оружием не отказывают, под дулом пистолета все пели одно и то же, уважая Линию из страха перед ее странными возможностями.